Глава вторая. «Доброе утро, Илья Андреевич!» Подскакиваю, как только босс появляется в приемной. «Переговоры в 9. Представители «Агрострой» прибудут в количестве 8 человек. Бегу за Вересовым, который не считает нужным остановиться для моего доклада. Зал подготовлен, Рогова напомнила. Он заверил, что документация составлена, и чтобы вы не волновались». «Я?» Резко останавливается, заставляя меня притормозить всеми частями тела, чтобы не протаранить широкую мужскую грудь. «Дарья», — щелкает пальцами, в который раз вспоминая мое отчество. «Анатольевна». «Так вот, Дарья Анатольевна, я никогда не волнуюсь». «Я такого не говорила, лишь передала слова главного юриста». Стараюсь говорить спокойно, пока Вересов выкладывает документы из портфеля на столе. Помятый вид босса просто кричит, что выходные прошли энергично. А это значит, новая неделя, новая девушка, которая будет звонить на рабочий номер и требовать к телефону котика, который сделал ее ночь незабываемой. Я будто его личный помощник по отшиванию навязчивых особ, с которыми он не желает контактировать. Точнее, Вересова интересует самый тесный контакт, но на одну ночь. Продолжения не бывает. По крайней мере, за те 4 месяца, что я работаю непосредственно с ним, все обрывалось утром понедельника. Хотя мне рассказывали, что длительные отношения у него все-таки были. Но заканчивались через полгода-год, и босс возвращался к привычному образу жизни. «Вы со мной?» «Что?» Словно выныриваю в реальность, отрезвляемая звуками голоса Вересова. «Дарья...» Вновь вспоминает мое отчество. «Называйте меня просто Дарья, чтобы не насиловать свою память каждый раз, когда желаете обратиться ко мне». Вспыхиваю, бросаясь едким замечанием. «Неужели нельзя было запомнить за 4 месяца?» «Дарья?» Зовет мягко, ласково. «Да». «Кофе!» Рявкает так, что меня сметает в ту же секунду из кабинета босса. Выскакиваю в приемную, где кофемашина уже сделала все за меня, а по помещению разносится аромат напитка. Возвращаюсь, молча преодолеваю пространство до стола босса и ставлю чашку с правой стороны. «Снова полная!» — недовольно фыркает. «И как я, по-вашему, пить должен?» — указывает пальцем в сторону напитка. С трудом сдерживаюсь, как учила Диана. Ответ крутится на языке, зудит в стремлении выскочить и изумить Вересова, но я сжимаю пальцы и мысленно считаю до 10, уставившись в одну точку поверх головы мужчины. «Ну же, Дарья, как?» Ждет ответа, развалившись в кресле. «А вот так». Сцепив руки за спиной, наклоняюсь и прикасаюсь губами к краю посуды, втягивая пышную карамельную пенку с громкими звуками. Большой глоток, и вот уже в кружке босса ровно половина, а сам он ошарашенно смотрит на мои манипуляции. Беру кружку, ладонь босса и замыкаю его пальцы, убедившись, что посуда не выскользнет. «Вот, Илья Андреевич, теперь удобно, согласны? Ни капельки не прольется». Пока Вересов неподвижен, иду прочь из кабинета под взглядом ошеломленного моим выпадом мужчины. И только оказавшись в приемной, понимаю, что на самом деле совершила и что может за этим последовать. Но в кабинете по-прежнему тишина. Перед глазами стоит изумленный вид Вересова, и я начинаю давиться смехом, прикрывая рот ладонью. От себя подобного не ожидала, но он основательно меня достал за 4 месяца, а терпение все же имеет границы. От звука селектора вздрагиваю, но, сделав 2 шага, принимаю вызов от босса. «Дарья Анатольевна, принесите новый кофе». Тут же отключается, заставив удивиться. То есть он все-таки помнит мое отчество? И просить умеет, а не рявкать. Умеет же быть человеком, только не хочет. Интересно, почему? Делаю новый напиток, заполняя кружку до краев. Не знаю, с какой целью испытываю судьбу, но иначе поступить не могу. Появляюсь в кабинете, столкнувшись с изучающим взглядом Вересова. А когда оставлю кружку на стол, замечаю вздернутую бровь. Сделав вид, что ничего подобным жестом сказать не желаю, покидаю помещение и оставляю босса один на один с проблемой, как я должен пить. не маленький, разберется. Следующую пару часов не поступает ни одного распоряжения, что удивляет, потому как Вересов испытывает наслаждение, гоняя меня из приемной в кабинет по любому поводу. К концу дня всегда чувствую себя лошадью на цыганской свадьбе. Задница в мыле, голова в цветах. Он же при этом свежий, довольный, окидывает меня сочувствующим взглядом, лишь ухмыляясь. В 9:50 заглядываю в кабинет, чтобы напомнить подозрительно притихшему боссу, что скоро начнутся переговоры и пора переместиться в зал для заседаний. «Илья Андреевич, представители Агростроя уже прибыли. Ждут вас». Молча поднимается, берет папку и следует на выход. Небрежно бросает. «Вы со мной». На переговорах я присутствую нечасто. По рассказам девчонок, Липина сопровождала Вересова везде. Мне же отведена роль «принеси-подай». Вероятно, босс сомневается в моих интеллектуальных способностях, поручая лишь наипростейшие задания из разряда «включить кофемашину» и «распечатать документы». Зал заседаний наполняется мужчинами всех возрастов, а мешанина из дорогих парфюмов бьет по рецепторам, вызывая желание оказаться на свежем воздухе. За этот зал отвечаю не я, являясь помощником исключительно самого главного человека в филиале. Соответственно, можно сесть подальше и на следующую пару часов расслабиться. С моего места хорошо виден Вересов. Оценивающим взглядом ползу по мужчине, отмечая про себя, что он притягателен. Высокий, широкоплечий, что достигается за счет посещения спортивного зала два раза в неделю. И знаю я об этом, потому что месяц назад оплачивала годовой абонемент в самый дорогой клуб города, который простым смертным недоступен. Темные короткие волосы придают ему немного азартный вид. Чаще я вижу модельные стрижки и профессиональную укладку у представительных мужчин, но мой босс предпочитает короткий ежик, который, могу заметить, очень ему идет. Пронзительный глубокий взгляд поразил меня в первый месяц моего пребывания в данной компании. А их невероятно зеленый оттенок с золотистой радужкой и вовсе изумил. Но очарование схлынуло ровно в тот момент, когда Илья Андреевич бросил в меня первую колкость и продолжает по сей день. И даже потрясающие ямочки на щеках мужчины более не могут загипнотизировать, потому как улыбки, которыми меня одаривает Вересов, насквозь фальшивые и вымученные. Веду взглядом, оценивая большие руки с длинными ровными пальцами, которыми он прямо сейчас перебирает бумаги, зачитывая пункты собеседникам, а дальше взгляд приковывают часы на левом запястье. Часы. Невероятно знакомый предмет. Напрягаюсь, силюсь вспомнить, где и на ком могла видеть подобные. Захожу в приложение и открываю фото космоса, на котором изображены мужские руки. Все верно. Такие же часы. На миг пробивает ознобом. Но после поискового запроса выясняю, что данная модель не эксклюзивная, хотя и безумно дорогая. И вообще, космос эту картинку мог взять из интернета и выдать за собственное фото, поэтому ее достоверность под вопросом. Я. Как проходят переговоры? Или ты уже свободен? Надеюсь, все присутствующие живы, а итоги тебя порадовали? Мой собеседник не в сети, что говорит о его занятости. Но не проходит и минуты, как приходит сообщение. Космос-35. В процессе. Мучительным. Еще полчаса, и я совершу самоубийство при помощи шариковой ручки. Я. Я тоже на переговорах, но говорит босс, а я лишь наблюдатель. С нетерпением жду возвращения на прежнюю должность. Космос-35. Какую? На секунду теряюсь в сомнениях, потому что ни разу за два месяца никто из нас не писал конкретики, оставаясь в тени размытых фраз и абстрактных понятий. Но, возможно, пора раскрыть карты. Не все сразу постепенно, подкидывая крупицы информации, из которых затем и сложится тот самый цельный образ. Я. Менеджер по продажам. Космос-35. Менеджеры делают так, чтобы продукт выбирали в конкретной среде. Некоторым компаниям они жизненно необходимы, например, моей. В какой отрасли работает твоя? Я. Строительный. Космос-35. И моя. Нервно сглатываю, вспоминая утренний разговор с Дианой и ее предположение, что мы с космосом можем трудиться в одной компании или здании, даже не подозревая о существовании друг друга. А если так? Если я вижу его каждый день в лифте, холле, коридоре, прохожу мимо, не задерживаясь взглядом и, возможно, никогда не приветствуя. В компании работает много сотрудников, многих я не знаю по именам, а некоторых никогда не видела. Здесь не принято гулять к боссу с каждым возникшим вопросом. Этим занимаются начальники отделов. Именно по этой причине я без раздумий согласилась заменить секретаря. Клюнула на значительную доплату, не подозревая, какая Вересов сволочь. Раньше я видела его издалека. Никогда не контактировала лично и даже не предполагала, насколько ужасен босс в общении и своих привычках. Просьба поделиться мнением об Илье Андреевиче ушла в пустоту, и сотрудники предпочли отмахнуться общими фразами. Но Липина, серьезная и сдержанная женщина, работает с ним 2 года и вполне довольна своим положением. Значит ли это, что раздражителем для Вересова являюсь именно я и только я? По отношению к другим колкости он не позволяет. Что со мной не так? Я много раз задавалась этим вопросом, советовалась с Дианой, как с еще обучающимся, но все же психологом, так и не получив вразумительного ответа. Вероятно, причин нет. А некоторые люди, которых мы встречаем, нам просто не нравятся. Или мы им. Не за что-то и без оснований. Это и называется «не сошлись характерами». В руке жужжит телефон, оповещая о сообщении. Космос 35. «Не молчи. Больше пытать не буду. Мы изначально договорились, никакой конкретики. Я нарушил правила». «Я». «Некоторые правила созданы, чтобы их нарушать. Может, пришло время?» «И на что надеюсь?» Закусываю губу, ругаю себя за написанное и хочу удалить, но он уже прочел и пишет ответ. И пока под ником мигает «печатает», сердце ускоряется, отбивая глухие удары. Не знаю, насколько я выпала из реальности, но, подняв голову, сталкиваюсь с прямым взглядом Вересова, который кажется растерянным. Резко наводит фокус и прищуривается, всем своим видом показывая, что он недоволен. Мною? Или вообще? А затем опускает глаза и водит пальцем по экрану телефона. Радует, что не я одна отвлекаюсь на общение в сети. Космос 35. Ты права. Первая попытка оказалась неудачной. Как думаешь, стоит попробовать еще раз? Прочитав вопрос, выдыхаю, улыбаюсь, испытывая трепет и волнение. А если я ему не понравлюсь? В первый раз не думала и не сомневалась, сразу согласившись навстречу. Но сейчас все иначе. Ближе, глубже. Или же я вижу то, чего не существует? Дарья. А? Скидываю взгляд, теряясь под пристальным вниманием всех присутствующих. «Принесите нам кофе», — зло цедит Вересов. «Третий раз прошу». «Одну минуту». Поднимаюсь, чтобы, обогнув стол, подойти к двери. В этот момент до меня доносится недовольный шепот босса. «Простите». «И это не мне». «Моя помощница глуховата. Детская травма. Приходится повторять несколько раз». И как только за моей спиной щелкает дверь, закрываю лицо ладонями, сгорая от стыда. Обидно до слез. Чувствую, как горят щеки, заливаясь пунцовым румянцем, и трясутся губы. И за что он так? 4 месяца издевок и претензий по поводу и без. Все то, на чем руководитель никогда бы не заострил внимание, Вересов обязательно выплюнет в меня, насладившись реакцией. Делаю кофе и вношу на подносе в зал заседаний, аккуратно выставляя перед каждым из мужчин. Последнюю кружку ставлю перед боссом, который даже не удостаивает меня взглядом. А уж, о сожалении, и речи быть не может. С трудом выдержав переговоры, сразу по окончании иду в кабинет. Хватаю подписанные документы и сама бегу по отделам. Эти действия в мои обязанности не входят, но сейчас все, что угодно, только бы не видеть лицо Вересова и омерзительную улыбочку, которую он так благосклонно одаривает меня каждый день. Телефон в кармане напоминает о себе несколько раз, но я не реагирую. Захожу к юристам и почти час болтаю с ними обо всем, задавая вопросы, ответы на которые мне не интересны. Но сейчас именно они — мое спасение и возможность побыстрее закончить этот чертов понедельник. А затем посещаю отдел менеджмента, в который планирую вернуться через 7 недель на прежнюю должность в надежде встречаться с боссом раз в год и желательно случайно. Болтаю с девчонками, стараясь сдерживаться и отмахиваться абстрактными фразами. Офисные отличаются болтливостью, и каждое мое слово, возможно, дойдет до босса не в первоначальном виде. Мне и так проблем хватает. Дополнительные ни к чему. К тому же, когда я оформляла перевод, радостно всех оповестив, девочки остудили, поведав множество интересных фактов об Илье Андреевиче. А именно, мужчина не пропускает мимо себя ни одной относительно привлекательной женщины. Данный факт подтвердился на 200%. Когда в первую же неделю в приемной я ответила трем прекрасным особам, настойчиво требовавшим связать их с Вересовым. К числу привлекательных я себя не относила. Но на всякий случай придерживалась делового стиля без вольностей в виде неприличного разреза или лишней расстегнутой пуговицы на рубашке. Да и очень скоро поняла, что я не из числа тех, кому симпатизирует босс. Поэтому наши отношения являются сугубо деловыми, если не считать выпадов в мою сторону. Сегодняшний комментарий стал самым обидным по моей личной шкале сволочности Вересова. Потому как, скорее всего, когда я вернусь в свой отдел, мне придется контактировать с представителями «Агрострой», и вряд ли меня воспримут адекватно. Возвращаюсь в приемную после обеда, сразу же принимаюсь разбирать стопку, появившуюся в мое отсутствие. За дверью кабинета босса тишина, что дает надежду не увидеть Вересова до самого вечера. Как правило, после переговоров он надолго погружается в раздумья, прерываясь лишь на кофе и не удостаивая меня вниманием.